Епископ Сингидуна подал ему Евангелие, которое Каган принял с благоговением, став на колено. «Клянусь, — сказал он, — тем Богом, который выразил свою волю в этой священной книге, что у меня нет ни лжи на языке, ни коварства в душе». Лишь только он стал торопиться постройкой моста и отправил посланца, чтобы возвестить о том, чего не желал долее скрывать. «Известите императора, — сказал вероломный баян, — что Сирмий окружен со всех сторон. Посоветуйте ему удалить оттуда граждан, вывести их имущество и отказаться от обладания городом, которому уже нельзя оказать ни помощи, ни защиты». Оборона Сирмия продолжалась более 3 лет без всякой надежды на помощь извне. Городские стены еще были невредимы, но внутри их голод свирепствовал до тех пор, пока полуногие и голодные жители не сдались на капитуляцию с правом удалиться, куда пожелают. Находившийся в 50 милях оттуда Сингидун постигла более жестокая участь. Его здания были срыты до основания, а его жители были осуждены на рабство и изгнание. Однако от развалин Сирмия не осталось никаких следов, а выгодное положение Сингидуна скоро привлекло туда новую колонию склавинов, и слияние Савы с Дунаем до сих пор охраняется укреплениями Белграда или Белого города, обладание которым так часто и так упорно оспаривали друг у друга христиане и турки. Белград отделен от стен Константинополя расстоянием в 600 миль. Все это пространство было опустошено огнем и мечом. Кони аваров купались попеременно то в Эвксинском море, то в Адриатическом, и напуганный приближением более свирепого врага римский первосвященник дошел до того, что стал смотреть на лангобардов, как на защитников Италии. Один пленник, доведенный до отчаяния тем, что его соотечественники отказались внести за него выкуп, познакомил аваров с искусством строить и употреблять в дело военные машины. Но первые попытки аваров в этом деле были неудачны и в том, что касалось сооружения машин, и в том, что касалось их употребления, а сопротивление Диоклетианополя и Береи, Филипполя и Адрианополя скоро истощили и искусство, и терпение осаждающих. Баян вел войну по-татарски. Тем не менее, он был доступен человеколюбию и великодушию. Он пощадил город Анхиал за то, что местные целебные воды восстановили здоровье самой любимой из его жен. И сами римляне признавались, что их измученная голодом армия была накормлена и спасена благодаря великодушию врага. Его власть простиралась на Венгрию, Польшу и Пруссию, от устьев Дуная до устьев Одера, а его недоверчивая политика заставляла его разделять и переселять его новых подданных. Восточные страны Германии, оставшиеся незанятыми вследствие удаления вандалов, были заселены славянскими колонистами. Те же самые племена мы находим в соседстве с Адриатическим и с Балтийским морями, а в самом центре Силезии встречаются вместе с именем самого баяна названия иллирийских городов Нейса и Лиссы. Каган так распределил и свои войска, и свои провинции, что первый натиск неприятеля обрушивался на его данников, жизнью которых он вовсе не дорожил. Поэтому неприятельский меч уже успевал притупиться, прежде чем имел дело с врожденной храбростью авар. Благодаря союзу с Персией оказалось возможным употребить находившиеся на востоке войска на защиту Европы, и Маврикий, 10 лет выносивший дерзости Кагана, объявил, что лично поведет свою армию против варваров. В течение 2 столетий ни один из преемников Феодосия не появлялся на полях сражений. Они беспечно проводили свою жизнь в Константинопольском дворце, так что греки совершенно позабыли о том, что название «император» в своем первоначальном смысле означало «начальника республиканских армий». Воинственный пыл Маврикия встретил противодействие в низкой лести сената, в трусливых суевериях патриарха и в слезах императрицы Константины. Все они умоляли его возложить трудности и опасности скифской кампании на одного из своих военачальников. Не обращая внимания на их советы и просьбы, император отважно выступил в поход и удалился от столицы на расстояние 7 миль. Перед фронтом было развернуто священное знамя креста, и Маврикий с гордым сознанием своего могущества сделал смотр многочисленным ветеранам, сражавшимся и побеждавшим по ту сторону Тигра. Анхиал был окончательным пределом его наступательного движения и на море, и на суше. Он безуспешно ожидал чуда в ответ на свои ночные молитвы. Его душа была потрясена смертью любимой лошади, встречей с кабаном, бурей с ветром и дождем и рождением уродливого ребенка. И он совершенно позабыл о том, что самое лучшее из всех предзнаменований — решимость обнажить свой меч на защиту своего отечества. Под предлогом приема персидских послов император возвратился в Константинополь, заменил заботы о войне заботами о благочестии и обманул общие ожидания как своим приездом, так и выбором своих заместителей. Слепое пристрастие родственной привязанности могло бы служить оправданием для назначения главнокомандующим его брата Петра, который уже был известен тем, что обращался в бегство с одинаковым позором и перед варварами, и перед своими солдатами, и перед жителями одного римского города. Этот город, если мы не введены в заблуждение сходством названий и характера жителей, был знаменитый Азимунций, один устоявший против нашествия Аттилы. Мужество, с которым в ту пору защищалось его воинственное юношество, перешло по наследству к следующим поколениям, и жители получили от первого и от второго Юстина почетную привилегию браться за оружие лишь для защиты своей родины. Брат Маврикия попытался нарушить эту привилегию и присоединить отряд этих патриотов к служившим в его армии наемникам. Они удалились в церковь, но он не побоялся нарушить святость этого убежища. Народ вступился за них, запер городские ворота, появился на городском валу с оружием в руках, и трусость Петра оказалась равной с его наглостью и несправедливостью. военные заслуги Коменциола могут служить сюжетом скорее для сатиры или для комедии, чем для серьезной истории, так как он не обладал даже столь обыкновенным достоинством личной храбрости –